Сергей Иванович Грошев меня зовут. Тут картиночка такая у меня есть. Не-не-не, ну, сейчас я выступаю еще у нас. Еще один докладчик потом будет. Вот. Все, что в нашей жизни происходит, подчинено определенным законам, да, вот мир меняется, конечно, искусственный интеллект – интересная тема, да, допустим. Но вот я сейчас начну с такого примера. Вот там у меня наверху нарисована кастрюлька с борщом. Вот если ты овощ в борще, то тебе очень тяжело управлять процессом варки борща, да, как бы. А если ты повар, ты можешь эти процессы управлять. А если ты хозяин ресторана, ты можешь управлять процессом варки борща еще с более высокого уровня, ну и так далее, да, к примеру. И вот вопрос весь в искусственном интеллекте, в собственности, да, упирается в то, а кто принимает решение относительно того, ну, ради чего это создано и как это будет работать, да. И вот на сегодня, ну, вот, скажем, я предыдущему докладчику бы, да и любому другому задал вопрос, ну, а кто на сегодня вообще всем управляет? Деньгами, технологиями, религиями, ну, и так далее, да, вот. У меня ответ свой есть. Я в свое время начал лазить по сайтам. Мне очень интересно стало, а чей Coca-Cola, там, а чей Газпром. Там, да? И в принципе есть механизм, вот, есть Yahoo Finance ресурс. На нем можно набрать The Major Holders of Trade. Ну и набрать, там, допустим, Coca-Cola там, или Bank of New York. Ну я табличку составил, если я уже не хочу даже показывать, потому что надоело все это уже показывать. Да, как бы. То есть есть 5 инвестиционных фондов, которые владеют всем миром. Это Vanguard, Fidelity, FMR, BlackRock и так далее. Да, у них по 25-30%. Но этого достаточно для того, чтобы совет директоров всех этих фондов был, ну, принимающий решение, да, как бы эти люди принимают решение, куда этим корпорациям двигаться. И Билл Гейтс, наш любимый, да, как бы со своими там, и все остальные, тоже входят как бы вот в эту контору. У нее есть возможность печатать доллары в неограниченном количестве. Сейчас долг уже за 30 миллиардов перевалил, да, как бы, и в принципе с такими экспонентными движениями, может быть, каждый день будет долг удваиваться, да, там, утраиваться и так далее, до тех пор, пока они вместо американского доллара не выпустят Амера или еще что-то такое. В общем, ну, скажем, для меня, как экономиста, да, не представляет никакого сомнения, что всей планетой Земля управляет некая компания людей, которые имеют возможность печатать сколько захочешь денег и на эти деньги покупать какие хочешь мозги, какие хочешь предприятия, какие хочешь банки там, и так далее, да, к примеру. И эти люди управляют планетой, ну, собственно говоря, исходя из своих представлений о хорошем и плохом. Ну, и одно из их представлений то, что планета загажена да нельзя уже, да, к примеру, и слишком много на ней тараканчиков бегает. И вот я сам, допустим, если представить, что вот этот израильский бухгалтер, да, к примеру, который в примере предыдущего докладчика был, который получает 4000 долларов, и который заменит искусственный интеллект, ну, естественно, у меня вопрос, куда мне дальше-то двигаться. То есть предполагается, что эти добрые люди, которые, ну, скажем, завладели на сегодня долларом, да, там, как бы всей экономикой стран, там, углеводородами, там, и так далее, они настолько добры по отношению ко мне, что они будут меня вместо того, чтобы заставлять работать, да, к примеру, там, бухгалтером или кочегаром или сантехником, да, как бы они просто будут мне накидывать каких-нибудь там 5000 долларов в месяц, чтобы я развивался. Но дело в том, что поскольку моя нравственность и нравственность большинства землян, ну, такая поганенькая, что как бы я после себя, допустим, бумажечку кинул, бутылочку, да, как бы, то я очень сомневаюсь, что эти добрые дядечки будут меня кормить, продолжать после того, как они, скажем, возьмут в свои руки не только доллар, нефть, образование, религии, да, как бы, но еще и цифру. И, на мой взгляд, цифра сама по себе как топор Раскольникова, да, как бы, то есть раскольниковским топором можно бабушку прибить, да, как бы, а можно дом построить. Вот, весь вопрос, кому будет эта цифра принадлежать. Точно так же, как кому будет принадлежать технологии, да, все остальные, да, кому будет принадлежать смыслы, идеология, там, и так далее, да, ну, и вот... Мой-то вопрос и ответ мой такой, что мне очень хотелось бы, да, как бы, чтобы лично я мог принимать решения по жизненно необходимым для меня вопросам. Да? То есть мне не нужен весь мир для того, чтобы им управлять. Мне достаточно было бы нескольких, там, может быть, сотен или тысяч гектаров, да, как бы, где я и мои единомышленники могли бы произвести все необходимое для моей жизни. Да, как бы. То есть это имеется в виду речь об энергии, о жилье, о еде, о образовании, о здравоохранении, безопасности и так далее. Эта задача решается легко, особенно с учетом того, что мы могли бы через общее единое информационное пространство, интернет, сети, да, и в том числе искусственный интеллект, сделать все, что нам нужно, да, как бы, то есть знания нам в первую очередь нужны для того, чтобы что-либо делать. Знания сегодня действительно можно получить любые, да, но пока вот, допустим, процесс управления сетями, знаниями, да, там, технологиями находится в руках все-таки нескольких, ну, можно сказать, десятков или сотен корпораций, да, там, и в конечном итоге это люди этим всем управляют, да, скажем. И эти люди пока, ну, Я не знаю, как они ко мне относятся, к вам, да, скажем. То есть я не уверен, что они очень любят всех нас, да, к примеру. То есть я не уверен, что, допустим, те люди, которые управляют планетой, хотели бы, чтобы наш мир сейчас создал новую модель жизнеустройства, да, как бы создали кооперативные предприятия, все сделали общим, да, все сделали справедливым, красивым, а они бы тогда, ну, не у руля остались, да, как бы. То есть человек потерять власть не очень хочет. Представьте, что раньше вас слушали, да, вам уделяли внимание, лучшие женщины мира к вам приезжали, да, как бы с радостью, да, потому что у вас в кармане лежат деньги. И тут что-то поменялось, некие там ребята из России, там, Белоруссии, там, и так далее, объединились, создали какую-то правильную экономику, перестали сжечь там углеводороды, перестали там строить всякие безумные там помещения, да, там, скажем, сделали, ну, единую сеть там хороших, добрых товаров, да, к примеру, сделали бесплатно это все. Ну, то есть сомнительно, что люди так просто власть отдадут, да, как бы. Поэтому, конечно, надеяться на то, что дальше будет все только лучше и лучше, да, нам нельзя. Ну, как бы есть такая вероятность, что нам могут просто в какой-то момент отключить интернет, нам в какой-то момент могут перестать поставлять запчасти. Поэтому нам надо это все делать самим. А самим это все делать очень сложно, мы не умеем договариваться, да. То есть у нас, как только мы создаем что-то общее, да, скажем, получается, мы чаще всего попереругаемся, кинем друг друга, разбежимся, и у нас ничего не получается. И поэтому мы все вынуждены быть овощами в борще в этом, да. То есть мы вместо того, чтобы самим что-то сделать, да, как бы мы подчиняемся существующей системе и лишь смотрим, как бы в нее встроиться. Мы не думаем, кто хозяин земли, кто хозяин цифры, кто хозяин нефти. То есть нам бы куда-то пристроиться и получать неплохую зарплату. Но это решение, скажем так, не для мудрых людей, да, допустим, не для взрослых людей, не для серьезных мужчин, которые, ну, сами отвечают за свою жизнь. Вот, я некий тут механизм предлагаю согласования, да, допустим, то есть вот многие попытки создать общее, то есть, а общее это действительно очень серьезная штука, да, то есть если бы нам удалось создать, ну, скажем, предприятие, которое могло бы заниматься и энергией, и едой, и образованием, да, как бы, и мы бы сами эти управляли, то было бы очень неплохо, да, как бы, то есть хотелось бы иметь собственность земли, да, там гектаров, там тысячу, допустим, да, на этой земле построить себе красивых домов, сделать хороший детский сад, хорошую школу, где, ну, людям не наваливают там всякие разызнания ненужные, да, к примеру, а где действительно дети немножечко позанимались и цифру освоили, какие-то профессии. Вот действительно, если мы сейчас просто уткнемся в эти планшеты и смартфоны, мы потеряем зрение. То есть глаз человеческий миллионы лет смотрел вдаль, а теперь он часами смотрит в одну точку, нарушается кровоснабжение. То есть нельзя просто все время, да, как бы пялиться в близкий какой-то предмет, да, к примеру. Надо обязательно, ну, то есть если мы будем строить систему образования, надо это учесть, да, как бы, то есть без телефона сейчас нельзя, да, как бы, но надо баланс сделать между телефоном и физическим трудом. Если мы не будем, ну, там, скажем, косить траву, там, нагинаться за росточком каким-то, у нас будут грыжи межпозвоночные, мы потом будем лазить, колоть себе диклофенак там или еще что-нибудь, да, к примеру. То есть это все взаимосвязано, человек – часть природы, и есть законы, по которым мы должны жить и должны двигаться, должны трудиться, должны развиваться и придумать что-то сами. Вот, то есть, ну, мера должна быть, да, то есть, как бы, отказываться сейчас от электричества я не хотел бы, да, к примеру. Призывы там, например, давайте сейчас все разрушим, да, как бы, что каменный топор, я не хочу добывать тепло трением там огня, да, как бы, то есть, ну, надо меру найти, надо построить, ну, в нашей собственности, да, чтобы было у нас все, что нам нужно для жизни. Это очень такая сейчас идея, как бы, ну, как бы нереальная даже, да, получается. Ну вот если мы научимся согласовываться, вот я предлагаю диалоги вести, да, допустим, о том, что такое созидающее начало, да, как бы, то есть не употреблять слово «Бог», потому что сразу люди из разных конфессий начнут спорить, да, к примеру. Но все должны признать, что есть некое созидающее начало, которое создает этот мир. И если там бы теорию эволюции кто-то там, допустим, применяет, мне никак не укладывается в голове, как из прыщи, когда в одном месте возникает глаз в результате эволюции, да, как бы, никак я не пойму, да, скажем, как это произошло, как возникла лимфатическая система из ничего, там, размножение аппараты, да, какие-то там, как бы, то есть молоко у млекопитающих, да, то есть такое ощущение, что это все сначала надо было придумать инженеру некому, да, уложить все это в замысли и потом наполнить, ну, материю. Поэтому, ну, лично у меня никаких сомнений нет, что есть некое созидающее начало, вот, и если люди приходят к этому, то каждый, допустим, начинает понимать, ну, как бы, для чего человек создан, для чего природа. Ну, в общем, как бы так, я понимаю, времени мало, тут уже другие люди, да, там у нас выступать будет. У меня получилось, что я начал очень поздно, да, как бы, то есть в целом, допустим, согласоваться по позициям созидающее начало, природа, человек, общество, наука, техносфера и космос, да, то есть, и, ну, как модель, допустим, я уже об этом говорил, да, допустим, мы вот с детьми играем в такую игру, что как будто бы мы улетаем на другую планету, и на этой планете будем строить жизнь заново. И все будем делать сами. То есть те, кто туда полетит, те и будут на этой планете жить, ну, а как жить это, представьте, да, допустим, мы с собой можем взять аккумуляторы, да, там какие-то станции сотовые, каких-то пирожков запас, но рано или поздно это все кончится, и поэтому нам надо будет на той планете договариваться о том, кто и что производит, как производить, знания какие-то накопить, да, допустим, уметь, ну, там, электромагнитную катушку сделать, да, потому что если мы хотим, чтобы у нас были сотовые телефоны, мы должны понимать, как это работает. И, соответственно, если мы поиграем в эту игру, да, вполне возможно, возникнут какие-то у нас механизмы согласования для того, чтобы создать здесь, на Земле, ну, действующие эффективные экономические структуры, да, которые могли бы начать управлять общим. То есть вот основная моя мысль, посыл к тому, что нам надо создавать структуры, которые могут в своей народной, вот как бы нашей собственности, да, иметь и производство энергии, и производство еды, и производство образования, и управление теми же сетями. Ну и, в принципе, получается, как бы, если мы на этот путь станем, да, рано или поздно мы могли бы создать структуру, которая объединяет добросовестных производителей, которая обладает своей базой знаний. Должны быть люди с совестью, со знаниями, с порядочностью, которые будут фильтровать эти знания. Все равно, допустим, то, что мы даем компьютеру, да, к примеру, для формирования баз данных, да, к примеру, ну, люди сначала задают алгоритмы, да, к примеру, чем наполнить Википедию ту же самую, да, как бы я очень много оттуда определений беру, я понимаю, что это определение совершенно не соответствует тому, что я понимаю об этом явлении, да, к примеру, то есть я понимаю, что есть определенные цели. Ну, то, скажем, там, взять определение кооперации из всех источников, они как бы близко не имеют отношения к настоящей кооперации. Да, как бы взять, ну, не знаю, закон о бухгалтерском учете, там раньше было определение в самом законе, да, что это система сбора, регистрации, обобщения, там, систематизация информации о фактах хозяйственной жизни, там, посредством двойной записи. Потом это определение, которое суть отражает явление, убирают из закона. Вместо него бухгалтерский учет – это система, там, скажем, ведения учета в соответствии с законом. И то же самое в Википедии очень много. Есть. Ну, поэтому, если мы хотим жить по-человечески, нам надо определить цели, да, как бы эти цели очень сильно связаны с нашим пониманием счастья и несчастья. Если каждый человек себе на бумажечку выпишет, что мне причиняет несчастье. Ну, допустим, пока мы не болеем, мы об этом даже не думаем. И очень многие люди счастье, ну, здоровье в качестве счастья не описывают. Но если человек заболел, сразу он понимает, что здоровье, не здоровье – это несчастье, а здоровье – это счастье. Но если ты уже счастье поставил в качестве своей цели, то дальше возникает у тебя понимание того, что к этой цели надо прилагать усилия, чтобы достичь. Да, и тут возникает вопрос физические упражнения, что есть, что не есть и так далее. Вот. Ну, поэтому, если мы все-таки хотим сами управлять своей жизнью, а не плыть, как по течению некоторые предметы естественные, да, скажем, нам надо научиться заниматься целеполаганием, научиться понимать, как этот мир устроен, что мы от него хотим, научиться создавать сообщество, описать, ну, мир и функционирование этих сообществ так, чтобы не было никаких между нами конфликтов, чтобы каждый человек получал то, что он хочет. И, в принципе, я тоже надеюсь на то, что самое ближайшее будущее за счет технологий, за счет там, тех же роботов, за счет, ну, там, цифровизации, да, к примеру, может нам дать возможность, да, к примеру, действительно меньше трудиться, и труд станет добровольным. Но совсем отменить физический труд, это было бы для нас ошибкой и преступлением, потому что, еще раз говорю, да, как бы, как только ты на пятой точке проводишь 5-7 часов перед экранчиком, у тебя возникает геморрой, грыжа и много еще чего другого, да, к примеру. И это абсолютно объективные вещи, да, как бы, если мы, ну, своим детям не будем, как бы, да, там об этом рассказывать и вовлекать их в трудовые какие-то вопросы, да, как бы, то они закончат остеохондрозами и так далее не в 60 или в 50 лет, как мы, а в 25 и 30. Да, как бы. И это молодежи очень сильно касается. Я уже видел ни одного человека с пролежнями, как бы, от сидения на одном месте. Вот. Молодых людей, которые совершенно здоровые, как бы, да, но они проводят в постельках своих и в креслах, ну, огромную часть своей жизни. Вот. Ну, вкратце, в общем, что хотелось бы сказать, да, к примеру, что создание сообществ очень большая проблема, да, к примеру, но это единственный выход. Или мы научимся все вместе определять, что такое счастье всех, и выстраивать структуры, которые нацелены на счастье всех, и управлять этими структурами должны люди, которые верят, искренне верят, да, что есть более высокая, ну, власть на Земле, чем люди, да, к примеру, то есть это власть Создателя, власть созидающего начала, Творца, да, и что замысел этого Творца в отношении нас – это чтобы мы тоже были Творцом на Земле, чтобы мы повторили Его созидание в своей отрасли. Да, как бы мы создали сейчас огромный мир, который полон, ну, скажем, лишних вещей, да, то есть очень много вещей из того, что у нас есть, это лишнее, да, как бы действительно предметы, которые делают нас больными, слабыми, злыми, да, скажем, то есть условно, если мы говорим об автомобилях, да, то как бы логичнее сделать автомобиль, чтобы он ездил не 100 тысяч километров, а 5 миллионов километров, да, это можно заложить. Вот у меня Паджеро Митсубиши, да, как бы я на родных подшипниках проездил 600 тысяч километров, да, как бы, ну, пока не начали там 600 тысяч, я ездил там много лет. Ну, вот сейчас я поставил китайский, потому что других нет, и 40 тысяч километров китайский уже рассыпался, да, как бы, то есть вот к чему мы подошли, да, то есть мы делаем одноразовые вещи, да, к примеру. Вот, я был в Лондоне, и там, ну, до сих пор 300-летней давности стоят столы, там эти балясины, канделябры, да, как бы, то есть люди сделали это 3 века назад, и этим можно пользоваться, да, ну, наш капитализм, вот Сергей Иванович прям величайшее определение дал, да, как бы, публичный дом, да, вот это капитализма, вот. Ну, это действительно проблема, мы ее даже осознать не можем, что капитализм это на сегодня, ну, ущербное общество, да, к примеру, и мы конкурируем друг с другом, мы вырываем кусок друг у друга, вместо того, чтобы сделать в избытке еды, технологий, там, знаете, там, всяких предметов, да, там, и сделать вместо вот моды, да, когда мы каждый, там, месяц должны поменять шмотки, да, как бы индивидуальные заказы, ну, то есть, как бы, каждый человек может себе по индивидуальному своему дизайну сделать вещи, любить эту вещь, носить ее, да, к примеру, вот, ну, в общем, здесь много вопросов, да, весь, ну, вся проблема наша, да, мы не умеем пока управлять общим, нам надо учиться, я предлагаю создавать маленькие-маленькие примерчики, там, скажем, кооперативчиков, объединяться, нам всем садиться и определять цели общие, да, как бы объединять наши усилия, наши знания, то есть я так думаю, в ближайшее время мы создадим вот на Руси, там, тут объединенной, свою цифровую платформу, где соберем данные просто о том, что такое для нас человек, да, как бы, и самые его главные качества. И чтобы было понятно, что если родился ребенок, то он должен там, в 17 годам или так, 15 стать человеком. А у человека есть определенные качества. Он должен быть смелым, он должен быть правдивым, он должен быть ответственным, трудолюбивым. Это можно описать. Да? То есть мы тех задания составляем в отношении овец, там, когда думаем, что нам племенная порода такая должна быть. Да? Как бы мы описываем какой-нибудь холодильник или утюг, какой он должен быть, да, как бы, а система образования, какой человек, это должно воспринимать, а хорошего человека. А что такое хороший человек? Ну, это хороший человек, это такой замечательный человек, прекрасный. Нет, есть качества хорошего человека, их можно описать, да, как бы, вот, каких бы мы хотели своих детей видеть, лживыми подлецами, да, трусами и предателями, да, как бы, или все-таки порядочными, трудолюбивыми людьми. Вот, описав, что мы хотим, как бы, от человека, мы сами должны становиться этими людьми, в первую очередь, потому что детям, кроме своего примера, все остальное это сказки, да, только своим примером можно детям показать, каким надо быть. Вот. Нам надо создавать сообщества, которые вместе достигают, вместе ставят цели, достигают, и управлять этими сообществами должны честные, порядочные люди. Вот как только у нас появится на планете Земля хотя бы там 10-15 человек, которые возьмут на себя смелость и ответственность ставить задачи для всего человечества, честные и порядочные, начнут потихонечку эту систему запускать. Ну, вполне возможно, что через 5-10-15 лет мы будем жить вообще на другой Земле, ну, как будто бы попали в рай. И это реально, потому что если взять там сталинский период, когда за 15 лет из аграрной страны, да, там с плугом, мы, собственно, Гагарина, это при Сталине было сделано все, что потом дало возможность полететь в космос. За 15-20 лет, да, как бы всего лишь, да, и совсем другие технологии были. Не было компьютера, не было калькуляторов даже, да. То есть люди совсем другой учет имели, да, как бы. Но этот энтузиазм и вера в справедливость, да, к примеру, оно дало возможность людям сделать рывок, ну, индустриальный. А сейчас у нас в помощь лазеры, в помощь станки с числовым программным управлением, да, как бы в помощь искусственный интеллект. Это действительно мощная штука, это для поиска информации той же самой. Да, если мне надо что-то узнать, как печь бездрожжевой хлеб, я решаю этот вопрос за 5 минут. И я пеку лучший хлеб на этой планете, потому что я собрал лучшие знания. Если мы научимся собирать друг с друга финансы, финансировать лучших ученых, которые точно дают знания, которые помогают людям выживать и развиваться, а не знания, которые помогают зарабатывать друг на друге бабки. Эти ученые дадут в мир через сети наши искусственного интеллекта там, и компьютеры, да, как бы лучшие знания, мы эти лучшие знания будем применять, и один человек сможет накормить 1000, а потом 1000000, а потом 10 000 000, да, как бы. Ну, тогда действительно мы заживем в мире, где каждый будет трудиться столько, сколько захочет, труд станет радостью, может быть, даже по каким-то специальностям надо будет заслужить право трудиться, да, к примеру. Ну, и мы тогда можем жить совсем по-другому. Но для этого надо делать первые шаги, создавать модельки. Я вот занимаюсь созданием модельки, да, вот я думаю, после сегодняшней нашей и вчерашней встречи, да, у нас завяжутся новые связи. Я вот сейчас разговаривал там за обедом с человеком, который производит удобрения, да, к примеру, в огромных количествах. Эти удобрения на 25% стоят дешевле, чем в России, а мои колхозы покупают их, ну, тысячами тонн, да, там, десятками тысяч тонн. То есть, как бы, в принципе, вот первый вопрос интеграции, да, к примеру, создание структуры, которая может кооперироваться и зарабатывать деньги, и тратить эти деньги. Вот одно из условий, да, допустим, нашего объединения, вот я что предлагаю, создавать союз добросовестных производителей, то есть объединяться тем людям, у которых есть совесть, которые готовы взять на себя обязательства, что они будут правдивы друг перед другом, они будут ответственны, они будут добры и вносить в общий котел, да, как бы помимо налогов, которые мы в общий котел вносим, да, как бы создать еще свой общий котел, куда мы вносим все деньги для того, чтобы финансировать свою науку, свое образование, свое воспитание, свои системы безопасности и развития народных предприятий. И, скажем, собственно говоря, вот как бы с этого шага, да, к примеру, союз добросовестных производителей, с фонда, который бы собрал общие средства для общих целей, да, как бы мы могли бы сделать эти первые шаги к общим знаниям. И вот очень хочется создать единую платформу, которая принадлежит нам, да, как бы вместо скайпа, вместо ватсапа, вместо ВКонтактах, создать платформу, которая находится в собственности не кучки там людей, прикрывшихся юридическими лицами, а в нашей общей собственности. И эта платформа, чтобы позволила нам найти друг друга, объединяться, создавать общие проекты, да, как бы реализовывать эти общие проекты и идти к счастью, к общему, да, как бы и управлять самим своей жизнью. То есть ставить цели и достигать эти цели. Спасибо большое за внимание. Если какие-то вопросы могу ответить, могу позже ответить. Все, тогда ваше выступление, да? Может быть, у кого-то вопросы еще нет? Ну, если вопросы, потом, еще да. Раз. Все доходчиво? Да-да. Я прошу прощения не все... Спасибо. Прошу прощения, не при всех ваших высказываниях присутствовала, но то, что вы сейчас озвучили, это очень близко к культуре, которая была в России в прежние времена, к купеческим традициям, да. Может быть, к старообрядческим. Могли бы вы повторить, может быть, насколько вы на это опираетесь? Ну, давайте так, на мой взгляд, да, к примеру, человечество проходит такие же этапы, как и, ну, все живое на этой земле. Оно начинается, рождается, развивается, умирает, да, как бы. И в нашей истории было уже много этапов разных отношений общественных, да, как бы. То есть одни отношения строятся на том, что мое благо складывается из общего блага, и в качестве примеров можно привести протохристиан, там, допустим, кумранскую общину или есеев, да, скажем, ну, или там апостолов, да, там, вот, деяния апостолов. То есть это было общее слово. Собственность, общее имущество, общее управление. Копновичевое право на Руси, да, допустим. Вот, старообрядчество в плане того, что все эти рябушинские, мамонтовы, третьяковы были лишь смотрящими за общим имуществом, и только потом это все дело преобразилось в то, что они стали хозяевами, да, там и система была разрушена. Ну, то есть это пример того, что каждый человек, ощущая себя клеточкой единого организма, все делает для общего блага и живет за счет общего блага. Да, как бы это один вариант развития истории, как бы он развивается, потом, ну, приходят, скажем, процесс разрушения, да, как бы начинается, человек ощущает себя как раковая клетка, да, как бы мне все от организма, а я ему взамен ничего. И это тоже как бы заканчивается рано или поздно. И вот сейчас мы находимся все-таки, наверное, на этапе перехода от паразитизма такого, да, массового, ну, к этапу созидания, да, когда человеку становится интересно делать добро, да, как бы вот сам по себе процесс труда и делания добра становится ощущением счастья, да, как бы, то есть не пиджак розовый, не крутая тачка, не доминирование другими людьми, а счастье человеку в ближайшее время станет приносить совсем, ну, другие вот, как бы, ценности поменяются. И как бы с этим невозможно бороться, просто вся задача темных сейчас побольше с собой утащить и все. Знаете, вполне возможно, что народ, вот даже так, построим это общество счастливое, да, к примеру, ну что, оно остановится в своем развитии, да, как бы, то есть все равно рано или поздно, какой бы красивый ни вырос дуб или цветочек, да, к примеру, он рано или поздно должен завять, и на его месте должно вырасти что-то новое, да, к примеру. То есть вполне возможно, что люди пожили в этом мире, да, к примеру, ну дальше развиваться, может быть, они не смогли куда. И вот у меня версия, знаете, какая, допустим, что гармоничное общество, вы смотрели «Планета такая», прекрасная зеленая фильм, нет, не смотрели, посмотрите, как бы, это очень хороший фильм, как бы, про такую экологичную цивилизацию на другой планете, где все люди живут в гармонии с природой, просят дождь, когда надо, да, к примеру, растут овощи, они их кушают, да, там, скажем, никакое насилие, войны там и так далее. Вот. Но, допустим, в этом мире, если бы мы жили, да, как бы, то есть это возможно на Земле, да, как бы. Но если представить, что Создатель нам цель поставил, да, к примеру, жизнь нести на другие планеты, да, и без техногенной цивилизации это невозможно. Да, вот просто можно, ну, представить как один из вариантов, да. Поэтому создана техногенная цивилизация очень жестким путем, да, как бы люди сопротивлялись. Но на сегодня у нас уже появилась возможность техническая, да, как бы летать в космос, может быть, появится возможность нести жизнь на другие планеты, и, может быть, как в романе, допустим, Ефремова, да, там, скажем, «Туманность Андромеды», зажигать новое Солнце, создавать новые планеты, да, как бы, может быть, вот предназначение жизни, в принципе, сохраняться и развиваться, да, как бы, то есть и человечество вполне возможно, да, как бы, могло бы по этому пути пойти. Ну, вдруг так, да, к примеру, ну, не есть же только и гадить у нас предназначение, правильно, то есть, а мы слишком в этот процесс уперлись, да, к примеру, и сейчас, ну, нам по рукам отец стучит немножечко. Больно, ну, а что делать? Все, да. Ну, тогда ваше выступление. Сергей, да? Еще один последний вопрос. Вот у нас тут пришли кооператоры наши. Угу. То есть будем кооперироваться, правильно? Куда нам деваться? Вот хороший ответ. Отступать уже некуда. Все, благодарю. Позади капитализм.